«Докторский час». Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Докторский час» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров. И напротив меня кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о мышечной системе человека. То есть такая вещь, которые, собственно говоря, ну, благодаря которой во многом и живем, ну, и о которой многие думают, потому что, ну, так сказать, красота тела, например, вот она во многом, видимо, связана с мышцами, поэтому мышцы в первую очередь тренируют. Но не только в красоте дело, конечно. В общем, Юрий Евгеньевич, я вам передаю слово. Добрый день еще раз. Ну, мышечная система, чтобы хоть немножко иметь о ней какое-то общее понятие. Ну, если человек в норме всегда присутствует определенное гендерное различие по мышечной системе. Uh-huh. То есть мужчина – это всегда сильнее, uh-huh. да? Женщина – слабый пол, ну, то есть говорится об этом, да? То есть мышечная сила намного меньше. Связано это с уровнем тестостерона в том числе. То есть уровень тестостерона напрямую зависит от мышечной силы. То есть чем выше уровень тестостерона, тем восстанавливаемость и сила тоже выше. Ну, с этим как бы сложно спорить. Поэтому сложно посмотреть на спортсменов, на женщин, которые поднимают определенные тяжести, как спорт, ну, видимо, это имеет какое-то значение и достаточно важное, то есть как достижение человека. Но по мышечной силе всегда женщина будет уступать. То есть обычные вот силомеры, да, uh-huh. которые установлены в парке, там от удара поднимается на определенное количество килограмм, uh-huh. это плашка, вплоть до того, что замеряли силу удара у женщины, которая занималась достаточно долго, ну, силовыми uh-huh. видами спорта, ну, в частности, пауэрлифтингом. И обычный, так сказать, человек, средний мужчина, как правило, показатели его оказывались выше. То есть исходная базовая мышечная сила. Uh-huh. Ну, мужчина в этом отношении больше, на самом деле. Ну, это мы так немножко коснулись по мышцам, по строению мышц, по связкам. Там многие моменты, то есть там силу со самой мышечной волокна определяет, там количество митохондрий там в клетках и так далее, и так далее, и так далее. Но углубляться в этом не будем, то есть не это наша задача. Поговорим немножко про то, что вот есть норма человека, uh-huh. мышцы, все у него хорошо, все у него замечательно. Нормы ГТО как раз вот четко это отражают. То есть 10 раз подтянулся, 30 раз отжался, uh-huh. все, мышечная сила у тебя хорошая, а 30 раз присел. Uh-huh. Вот. Так что это для мужчин. Для женщин там тени тоже абсолютно другие. Там подтягиваться, по-моему, женщине совсем не надо. Приседания, да. Вот. То, что касается патологии мышечной системы, ну, самое, так бы, обычное, которое часто встречается, вот слышали слово там миозиты, да, это воспаление мышц, uh-huh. в результате там травмы, в результате переохлаждения, то есть вещи, которые достаточно болезненные, как правило, требуют определенного покоя и восстановления. Ну, то есть любая воспаленная мышца, то есть миозит сам по себе, миа – это мышца, а ит – это окончание, которое говорит о воспалении. Так вот, не следует миозиты, то есть воспаленные мышцы, тренировать. Uh-huh, то есть пытаться uh-huh. с помощью тренировки ее выправить. Ну да, вот я еще немножко покачаюсь, да, вот и у меня все пройдет. Но вот она как раз, к сожалению, тут не проходит. Это может быть и разрыв мышцы, и все что угодно. Вот. Поэтому лечится это покой, воспаление, ну и температурный режим. То есть, как правило, какие-то мази согревающие, там, противовоспалительные, таблетки противовоспалительные. То есть, вот это вот убирается. Та же самая межреберная неврология часто, это вот межреберные мышцы, то есть при, еще раз повторяю, при травме, при каком-то резком движении, воспаление, человек долго получает вот этот вот болевые вещи и создает ему определенный дискомфорт и затруднение дыхания. Ну, в такой ситуации в любом случае делается рентгеновский снимок, чтобы, не дай бог, там не было переломов, там воспаления легких. Все, если вы это исключили, значит, как правило, диагноз методом исключения – это миозиты. И, то есть, не надо здесь каких-то определенных антибиотиков тяжелых, а покой и противовоспалительная достаточно деликатная терапия. Все, этого, как правило, бывает достаточно. Ну и огромная группа, так скажем, патологии, то, что касается мышц, так называемые миостении, слабость мышечной системы, они делятся на истинные, там, истинную миостению и связаны с какими-то либо нарушениями, в том числе гормональными. Значит, истинная миостения, как правило, сопровождается птозом, ну, то есть закрытием век. Ну, вот, когда человек сложно поднимается, мышцы даже вот мелкие работают плохо, и человек, то есть вот такого открытого взгляда нету. Вот. Для этого существуют специальные препараты, тоже их касаться здесь не будем. Как правило, человек уже их принимает на постоянной основе, то есть как костыли. То есть он без них не обходится. Но даже в этой ситуации, вот с истинной миостенией, если человек достаточно упорный, нормально, на самом деле нормально тренируется, то есть ему для него требуется намного больше времени для того, чтобы получить отклик у мышц. Я знаю такие примеры, когда человек с доказанной миостенией на достаточно длительным анамнезом, собственной массой при росте 1,85 м, 62-63 кг, занимаясь регулярно спортом, ну, это вот в том числе жим лежа, да, ну, вот смог пожать 85 килограмм. Ну, это неплохо. Это очень неплохо. Очень неплохо. Но если учитывая, что он исходно, когда пришел в спортзал, даже не мог пожать гриф. То есть не то, что гриф, 5-7 килограмм, это максимально, что человек мог пожать. То есть человек даже вот, правильно подходя к тренировочному процессу, может получить на самом деле удивительные результаты. Вот. Я извиняюсь. Да. Поэтому вот это важно знать на самом деле. Есть моменты, которые требуют фармакологического воздействия. Достаточно много ситуаций, когда зависит от самого человека. Ну, то есть вот пример, который я приводил, когда действительно за несколько лет, в течение 4 лет человек вот пришел к такому результату. То есть он значительно, так скажем, при истинной полицитемии значительно выше его сила, чем сила среднего человека. Средний человек, обычный, в жим лежа, это, как правило, неподготовленный, это около 70 килограмм. Евгеньевич, я понимаю, вот это отдельная такая, наверное, большая тема, мы потом как-то будем с вами ее обсуждать. Ну, вот сейчас просто, если коротко сказать, на это я хотел спросить, есть ли какой-то терапевтический эффект от массажа, допустим, когда вот мышца какая-то болит, там, вот, ее как-то так продавили, надавили, и раз, все прошло. Да, огромный терапевтический эффект от массажа, и можно много говорить там о видах массажа. Мы, кстати, это мы у нас потом, да, возьмем. Была эта тема. Тему, да. Была эта уже тема. Мы обсуждали. Мы говорили про массажи, про тайские массажи, про акупунктуру, да, говорили. Да, да, Юрий Евгеньевич, точно, точно. Так вот, то, что касается массажа, это очень, на самом деле, хорошая вещь. Я извиняюсь за терминологию. В плане лечебного эффекта, ну, это давным-давно известно, то есть с давних времен, когда разминает человек мышцы, восстанавливает кровообращение и восстанавливает деятельность. Об этом знают все спортсмены. Есть направление, это спортивный массаж, тот же самый. Когда выгоняют, ну, определенным движением ту же самую молочную кислоту, то есть продукты полураспада вот этой вот активной работы мышц, ну, недокисленные продукты выгоняются, там усиливается лимфодренаж, и отток по венозной системе улучшается. Ну, многие моменты, которые действительно хороши. И когда, то есть, человек помогает собственной саморегуляции организма, это восстанавливается. То есть это очень, очень хорошо. Но теперь уж, коли коснулись массажа, то в этом отношении, то, что я видел, допустим, в условиях, ну, той же самой Сибири, да не только Сибири, России, школа массажа в Белокурихе, кстати, очень хороша на самом деле. То есть ребята буквально творят, что называется, чудеса. На самом деле восстанавливают мышцы, восстанавливают связки. Там, ну, это хорошо. Массаж при патологии мышц бывает очень часто даже единственным спасением. Юрий Евгеньевич, а бывает ли какая-то, так сказать, ситуация, когда вот, ну, человек качал мышцы, там как-то, вот он такой прям накачанный, перенакачанный, это может как-то быть плохо? Или это, в общем, собственно, в любом случае увеличение мышц – это хорошо? Да, конечно, это может быть плохо. Так называемый туннельный синдром, когда мышечной массой сдавливается вот проводящая нервная система, и вот, ну, в гиалуроновой оболочке идут нервы, и при определенном сдавлении получаются порезы, то есть когда человек не может передать импульс по нервным окончаниям. То есть анемия возникает, да, там? Да, конечно, анемия, когда человек ночью вынужден искать положение для своих рук. То есть я видел таких людей, у которого, ну, есть же разные, так скажем, критерии красоты, и в том числе бывают достаточно надуманные, да. Вот, ну, человек решил, чтобы у него объем бицепса был не меньше 60 сантиметров. Серьезно? Это серьезно? Ну, это на самом деле, да, очень много. Он немножко до этого не дошел, потому что при 58 сантиметрах вот просто каждая ночь для него была проблемой. То есть он искал положение, в котором он мог лежать, и чтобы руки не затекали. То есть он обычно просыпался там через 20-30 минут с тем, что надо переложить руку, там еще что-то. То есть вот такие вещи я видел. Да, курьезные, можно сказать. Да, ну курьезные, но тем не менее люди бывают разные. Бывают, ну вот, ну, не знаю, это уже, наверное, такие уже отклонения-то другие, наверное, в психике, когда один молодой человек, ему было интересно, вот он откачал только одну руку. Почему? Прямо вот так вот? Вот даже вот так. Ну, это я первый раз слышу такое. Да, вот. Поэтому, говорите, вот хорошо, плохо, но мы стараемся здесь как бы не обсуждать достаточно глупых вещей, но они бывают. Вот. Ну, это интересные такие случаи из практики, да, действительно. Юрий Евгеньевич, ну, как раз вот заговорили, да, вот о том, что бывают, собственно, и нюансы какие-то, связанные с особой накачкой мышц. Вот и в начале передачи говорили про разницу между мужскими возможностями, женскими. Ну, вот у нас девушки, зачастую насмотревшись каких-то фильмов про Лару Крофт, там, вот, они начинают усиленно качаться. Я не имею в виду именно с нормальной тяжелой атлетикой заниматься, а именно качаться. То есть, чтобы вот нарастить себе такие мышцы, там, значит, вот там, не знаю. Вот как вы считаете, это может быть как-то не очень положительно для женского организма? Или это, в общем, нормально? Это очень неположительно для женского организма, прямо скажем. Ну, Лару Крофт известно же, кто играл. Ну. Человек, который на основании, так скажем, определенных анализов решил убрать себе молочные железы, да? Да, потом, да. Расстаться с мужем по надуманному поводу. А сейчас что-то, по-моему, 40 кг весит или да, даже меньше. Да, ну, то есть, такое. Давайте, вот мне сложно обсуждать человека, которого здесь нет. Конечно. Но, тем не менее, эти вещи заканчиваются плохо. То есть, можно достичь каких-то определенных высот и потерять здравый смысл. Угу. Поэтому обсуждать эти вещи, наверное, не очень этично. Простой вопрос, Евгеньевич. Вам, как доктору, просто кубики на женском животе, они нужны или нет? Кубики на женском животе – это противоестественно, прямо скажем. Потому что депо эстрогенов, женских половых гормонов, находится как раз, зона их накопления от лобка до пупка. Там должна быть жировая складочка не меньше 2 сантиметра. Про это я уже как-то тоже касался, когда выражение гинекологов, которое мне очень нравится. Оно очень простое и объясняет многие моменты, что у скелетов мечных не бывает. Есть определенные профессии, когда человек должен много двигаться. Те же самые балерины, девчонки. Хорошие, замечательные, все. Когда наступает время становиться мамой, да, то есть они очень часто вынуждены уйти из профессии для того, чтобы иметь возможность как раз восстановиться, поднакопить тех же самых эстрогенов и запустить этот процесс репродукции, то есть вынашивания ребенка. Поэтому кубики на женском животе, я не думаю, что это красиво. Это лично мое мнение. Я не думаю, что оно отличается от большинства из мужчин. Я с вами согласен. Но мы это даже, я говорю, обсуждали не с этической точки зрения и не с эстетической, а именно с медицинской. И вот это очень важно, то, что вы сказали, что это как раз связано со здоровьем. Отвечаю, что это здоровье не добавляет женщине. Докторский час. Мы обсуждаем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Евгением простите, Юрий Евгеньевич. Юрием Евгеньевичем Мальчевским мышечную систему человека. Мы сегодня так вот зарапортовываемся периодически. Вот. Юрий Евгеньевич, что еще можно про мышечную систему сказать? Или можно к связкам переходить? Нет. Обязательно нужно сказать про определенные патологические моменты. Мы начали говорить про миостению, про слабость. Она же, может быть, там не только связана, что я... Женщина, там, слабое создание и так далее. У человека бывает, что ему сложно от того, что развивается определенный патологический процесс, связанный с мышцами, когда человек не может себя поднимать, не может двигаться. Ты же не обязательно, есть истинное место не, а есть еще, гормональные определенные вещи, при гипотиреозах. А учитывая, что мы все эндемики по щитовидной железе, у нас недостаток йода, то явление гипотиреоза, гипертиреоза в нашем регионе встречается чаще. И поэтому та же самая мышечная слабость, внезапно возникшая, она служит в том числе причиной посмотреть на уровень гормонов щитовидной железы. Угу. Потому что при снижении их. То есть человек начинает вес у него растет, ухудшается как раз обмен веществ, уменьшается, и мышечная слабость у этих людей. Поэтому не только снижение уровня тестостерона тоже у мужчин. Это не обязательно связано с возрастом, и не только с возрастом. Это как недостаток физической работы. Может быть. Потому что я говорил, что уровень тестостерона и мышечной силы, он очень тесно коррелирует. Поэтому с помощью тренировок человек в том числе поддерживает уровень тестостерона. Для мужчин это гормон в том числе и молодости, так будем говорить. К женщинам это неприменимо. Поэтому гормональные какие-то вещи, надпочечниковые, тоже при дисфункции надпочечников тоже могут возникать какие-то определенные поломки. При там, не дай бог, каких-то, когда паращитовидные железы страдают, ну, как правило, это послеоперационное осложнение, может быть. Но, тем не менее, вот это вот рассмотреть, хотя бы коснуться этого надо. Что мышечная сила – это тоже показатель здоровья. В принципе, человек должен достаточно в зрелом возрасте. Он должен обладать хорошей, то, что касается мужчин, хорошей силой физической. Поддерживать себя в этом состоянии. Ну, я считаю, что каждый мужчина просто обязан. Иначе очень многие вещи, он тот же самый остеохондроз, он не неизбежен при ослаблении мышечного корсета. Что так будем говорить. Поэтому знать и поддерживать себя в хорошем, нормальном состоянии мышечном, это обязанность каждого мужчины. Евгеньевич, понятно, что мышца такая вещь, которая требует тренировки, работы. А что касается питания, мы об этом говорили, собственно говоря. Ну, вот раз мы непосредственно о мышцах говорим, то, наверное, может тоже стоит об этом сказать. Ну, для профилактики, для хорошего развития, для поддержания в тонусе. Вот какие-то, может, есть рекомендации? Есть. Питание должно быть разнообразным. Вот это точно. Оно должно быть вовремя. То есть режим питания, этого никто не отменял. Думать о том, что есть какие-то специальные продукты, которые дадут тебе мгновенную мышечную силу, это как по меньшей степени наивно. Вот достаточно частый вопрос. Юрий Евгеньевич, вот там есть набор аминокислот, вот можно мне попить? Можно. Дай бог, чтобы это не было каким-то достаточно, так скажем, псевдопродуктом, который может отнять здоровье, то есть посмотреть на состав, фирму-производителя и так далее. А вот там протеиновые комплексы, еще что-то, смотрите, еще раз говорю, лишь бы это не было напичкано какими-то гормонами, анаболиками, еще чем-то, потому что это здоровье вряд ли будет прибавлять. Мы говорили про гипертрофированные мышцы, да? На тренировки, которые сопровождаются химиоподдержкой. Сила, как правило, она долго не задерживается на химии. То есть человек перестает поддерживать себя инъекциями, еще чем-то. Это все мгновенно падает. Как правило, когда это достигается трудом, это остается с человеком всерьез и надолго. Я слышал, знаете, такие случаи, когда человек, допустим, он там строгий вегетарианец, но при этом он старается себя, так сказать, поддержать в форме и восполняет отсутствие белка как раз всякого рода там прибавками, добавками. Зачем и прочим тогда себя называть вегетарианцем, если ты... Он не кушает, понимаете? Мясо он не кушает. А протеиновые комплексы ест. Протеиновые комплексы он ест, Юрий Евгеньевич. Вообще это заменяет, при правильном пусть даже... Нет. Нет, не заменяет. Потому что те же самые волокна определенные, которые есть в натуральных продуктах, они необходимы для жизнедеятельности человека. Пищевые волокна, которые есть, они стимулируют массаж кишечника изнутри, они являются определенного образа сорбентом, которые уносят продукты полураспада, токсины и все на свете. На таблетках, на протеиновых, можно прожить какое-то время, достаточно длительное. Но еще раз повторяю, здоровье это особо не добавляет. Как рзаться для какого-то периода там. А когда у меня большие нагрузки, я не могу съесть такое большое количество мяса, Сергеевич, мне надо восполнить потери белка протеином. Конечно, надо. Конечно, можно. Как говорить о том, что Юрий Ильич, если у меня высокое давление, я могу принимать гипотензивные препараты? Конечно, можете. А я могу принимать гипотензивные препараты в том случае, если я на меня орут, а я в это время буду клофелин пить. Это будет хорошо? Нет. потому что у вас реакция нормальная, естественная, для чего кратковременный подъем давления тут же чем-то сбивать. Ну, и то же самое, когда на какое-то время нужно восполнить потери белка, конечно, он нужен. Да не дай бог, там всякое в жизни бывает. Ну, при нефритах различной этиологии, когда человек с мочой теряет белок, нужны ему препараты белковые? Надо, конечно. Для внутривенного введения то же самое, альбумин нужен, там 10-20%. И белковые препараты нужны? Да, нужны. Но опять же, мы уже сейчас углубляемся немножко не в ту тему. Не, ну почему, Юрий Евгеньевич, это интересно. А что касается тренировочного процесса, когда уже будем говорить о мышцах, то тоже надо немножко здесь, ну, с грамотным тренером выстраивать определенный график своих тренировок. И хочу тоже предостеречь. Вот есть определенная группа мышц, которые нельзя тренировать большим весом, например. Вот мелкие. То есть вот человек подошел, говорит, о, вот в определенном положении я буду качать вот эту вот мышцу разгибательную в трицепсе, да? Ну, тренер говорит, ну вот, да, пожалуйста, качайте, вот максимальный вес 5 килограмм. Ну, я делаю эти 5 килограмм на 30 раз. Наверное, мне можно 10 килограмм взять. Берет 10 килограмм, бах, она легко рвется. То есть на мелкую мышцу нельзя весить большой вес. Тот же самый бицепс, тот же самый квадрицепс. То есть это мышцы, ну, крупные, рассчитанные на... Ну, человек просто, если... Ну, он не может поднять, он не может поднять. То есть он, ну, природа его определенным образом оберегает. На мелких мышцах он, к сожалению, эту работу может выполнить, но недолго. Разорвав вот эту мышцу. Поэтому вот эти моменты, ну, надо обязательно знать. Что для того, чтобы мышца выполняла определенную работу, она сокращается, да? Но когда она сокращается, она держит... Ну, как вам сказать? Ну, вот представьте, вот бицепс, да? Сокращение, вот самое простое. Берете и поднимаете. Но ведь вы поднимаете, кулак к себе тянете. Не вот за эту часть, а вот за эту, за ближнюю. Ну, то есть, ближе к плечу. Представьте, что дверь бы вы открывали, тянув не за ручку, а там, где петли висят. Ну, то есть, где меньше рычаг получается. Конечно. Конечно, конечно. Поэтому говорю, что для того, чтобы мышца выполняла эту работу, здесь на костях мы касались в прошлую тему, вот это, есть так называемые выросты, туберозитосы, на которые крепятся связки. И если эта система развита, ну так скажем, не очень хорошо, то есть вы решили за короткое время накачать мышцы, получить определенный рельеф, вы получите отрыв мышцы, разрыв связок. Бывает даже переломы, то есть отрывы вот этих вот костных выростов. Нельзя делать. Ну, Иргич, умеренностью, систематичностью, Систематичность тренировок, ну, это очень важно. Да. Мы сейчас прервемся вот буквально на полминутки, на небольшую паузу, и потом вернемся в студию. Я напоминаю, что у нас сегодня программа «Докторский час» с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Ну, а рядом с ним я, Олег Тихомиров. Не уходите. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». «Докторский час». Ну вот мы снова в студии. Я Олег Тихомиров и кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорим о мышечной системе, о мышцах. Вот поговорили в первой половине нашей программы. Сейчас переходим к такой теме, как связки. Юрий Евгеньевич, расскажите нам, что такое связки? Ну, как раз связки-то то, посредством чего мышца крепится к кости. И связочный аппарат, тоже сразу будем говорить, у мужчины он значительно более мощный, в отличие от женщины. У женщин и мышцы, и связки, они гораздо эластичнее. Ну, такой номер в цирке, как женщина-змея, видели, я думаю, многие. Ну, и гимнастки, он прям такие чудеса показывает, конечно. Да, спортивные. Вот, ну, видели когда-нибудь номер мужчина-змея? Мне не приходилось. Мне тоже. Ну, если гимнастику коснулись, то тоже там, да, женщины показывают чудеса, там художественная гимнастика, спортивная. Но в спортивной гимнастике тоже ни одну гимнастку, что-то я не вижу, чтобы сделала крест Казаряна, да? На кольцах. Ну да, да. Такого тоже не приходилось. Вот вам, пожалуйста, разница, да, в мышечной силе и в связках. Балетные вещи тоже, вот когда эластичность, пластичность женская, она, ну, сложно мужчине изобразить руками то, что изображала Майя Плисецкая, да? Да, да, вот да. Вот эту вот волну, волну и так далее. Да. Ну, поэтому связочный аппарат женщины и мужчины, то есть гендерные особенности, то есть пластичность, эластичность связок у женщин на порядок выше, чем у мужчин. У мужчин они, в свою очередь, на порядок крепче, чем у женщин. Поэтому то, что вот есть такой так называемый гиперкинетический синдром, очень часто, к сожалению, как раз вот касаясь тех же самых тренировок, да, очень часто, к сожалению, у женщин вот этот гиперкинетический синдром, он проходит под маской, не дай бог, там, ревматоидного артрита. Когда, вот особенно у субтильных женщин, то есть таких худеньких, стройненьких, все те же самые коленные суставы, связочный аппарат, он как бы, ну, так вот, уж я извиняюсь за терминологию, такой расхлябанный. И тогда идет травма, особенно при беге вот этих вот суставной поверхности. И оттуда фонит достаточно много того, чего не должно соприкасаться с иммунной системой. То есть внутренняя поверхность сустава с иммунной системой соприкасаться не должна. Бег – это удар. Поэтому бегущая женщина, ну, это не очень хорошо для иммунитета, не очень хорошо это для связок всегда. Поэтому все-таки вот нагрузка в этом отношении должна быть какая-то более щадящая. Вот, поэтому, когда, ну, горными лыжами, например, да, занятия горными лыжами. Ну, красиво же, когда женщина на горных лыжах катается, замечательно, для здоровья хорошо, хорошо. Но при этом любой женщине нужно все-таки на колени одевать наколенники, фиксирующие. В обязательном порядке. Это, ну, уже просто из собственной практики. То есть вот есть друзья, которые встали на лыжи. Жена, как правило, идет за мужем, тоже становится на лыжи. Предупреждаешь, говоришь, надень на супругу наколенники. Зафиксируй колени. Потому что вот нагрузка как раз вот при поворотах достаточно большая. Больше половины. Кто пытается, ну, вот так вот встать на горные лыжи, если не защищают колени, ну, то получается травма. Разрывы, вывихи. Ну, по связке говорим. От растяжения связок. Ну, они не растягиваются, связки. Там бывают разрывы, либо частичные, либо полные. Евгеньевич, а вот беговые лыжи для женщин нормально, легче переносят? Такие? Легче, да? Легче. Хотя, знаете, я заметил одну интересную вещь. Если девушка, скажет, не очень уверенно стоит даже на беговых лыжах, ну, так она идет-то хорошо, все хорошо бежит, но если там горочка небольшая, она обязательно присядет. Она не рассчитывает на свои колени. Понимаете, мужчина сгибает просто в коленях и пружинит, и вниз едет спокойно совершенно. Там все равно скорость-то нормальная. А женщина, она назад так раз присядет и как на саночках. Я много раз такое видел. Они чувствуют, что это для них более естественно. Не рискуют ногами, да. Конечно. Поэтому нет, так и горные лыжи для женщин, но пускай занимается человек. Я за, но только защита определенных слабых мест, она должна быть в обязательном порядке. Если мужчина эти вещи как-то переносит, ну, проще, намного проще. У женщин суставная патология в этом отношении встречается значительно чаще, на порядок чаще. Связочный аппарат у женщины слабее. Поэтому его надо искусственно защищать, если ты уже занимаешься или пытаешься заняться какими-то вот такими экстремальными видами спорта. В обязательном порядке. Поэтому вот то, что касается предотвращения травм, на самом деле это очень важно, очень важно. Ну, а те же самые ролики, да? То есть вот, да, кстати, да, да. Пожалуйста, ведь, ну, занимайтесь, ради бога. Ну, комплект защиты всегда продается. Но это уже из практики лучше предотвратить, чем потом, не дай бог, там приходится заниматься этим уже хирургом, ортопедом, травматологом. Ну, смысла никакого себя вставить вот в такое вот положение, когда потом тебя пытаются вылечить ножиком. Это не очень здорово. Да, Юрий Георгиевич, это не здорово. Докторский час. Продолжаем нашу программу с кандидатом медицинских наук, врачом, клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Ну вот, говорим теперь уже о связках. Юргич, вот норма связки, что это такое? Значит, ну, давайте так, по нагрузкам, да? А связки проще всего, лучше всего укрепляются, имеют способность к развитию. Как правило, у девочек это до 16 лет, у мужчины все-таки до 20. Когда человеку в обязательном порядке нужно заниматься спортом. Я вот еще раз это повторяю. Потому что, когда человек избегал вот этих занятий спортом в детстве, очень сложно это бывает восстановить или как-то попробовать прогрессировать, так скажем, в более зрелом возрасте. Если человек исходно, ну, так скажем, до 18 лет не занимался там подъемом тяжести, не обязательно там занимались занятия тяжелой атлетикой, ну, вот просто там не работал он в поле с плугом, да. Вот. Потом, после 30, достичь каких-то высот в поднятии тяжести любых, ему будет практически нереально. Поэтому связочный аппарат, он формируется в достаточно молодом возрасте. Но уже, если ты его сформировал, ты можешь быть в нем уверен. Поэтому задача родителей, каждого родителя, как бы там ребенок не имел свое мнение, занятия спортом вести в его, скажем, график жизни. А какие виды, Юрий Евгеньевич, наиболее интересны такие для вот тех же связок, например? Ну, спортивные игры, в принципе, любые. Тот же самый волейбол, который требует и прыжков, там, и силовой нагрузки определенной, там, вылет над сеткой. Ну, попробуй-ка ты на ней подпрыгнуть, если у тебя силы нет. Да, там. Нереально. А если у человека хорошо ноги развиты, как правило, то есть, ну, мы только что говорили про уровень тестостерона, будет, и руки у него тоже будут очень неплохо работать. Да и потом волейбольный мячик, несмотря, так скажем, на малый вес, небольшие размеры, его динамика такая мощная, там, на прием, на подачу. То есть здесь как раз удар это отрабатывается очень неплохо. Ну, а занятие то же самое, большой теннис. Ну, почему нет? Да? То есть это, на самом деле, это важно. Юрий Евгеньевич, а шахматы? Да хорошее занятие, шахматы. Но пускай они сопровождаются еще... Сочетание с чем-нибудь. Конечно, конечно, конечно. А вот малый теннис, да здорово малый теннис, для реакции, для всего на свете, там, для глазомера, для любых моментов. Хорошее занятие. Ну, если уж занимается человек теннисом, ну, пускай еще походит в тренажерный зал. Юргич, а какие могут быть, вот мы уже так немножко затрагивали эту тему по поводу патологии, связанных со связками, извиняюсь за такую патологию, да. Что есть. Вот какие вот существуют патологии в этом смысле? Вот давайте не углубляться вот как раз в этом отношении. Юргич, как скажете, конечно. Нет, просто знаете, что вот растяжение это не сильно страшно, еще раз повторяю, да, это разрывы. Поэтому каждая связка лежит в определенной такой вот как бы упаковке. Поэтому даже полный разрыв связки не всегда, скажем, нужно оперировать. Угу. Очень часто это восстанавливается тренировками. Даже такие вот круглая связка вот, ну, на плече. Вот у нас очень сложный плечевой сустав. Это практически одно из его поверхностей выполняет лопатка, да? Там есть такая губчатая полукруглая такая связка, которая, ну, является как бы таким суставной поверхностью. Ну, это не костная ткань. Бывают разрывы, травмы, привычные вывихи. Если она оперируется, то это, как правило, идет ограничение для человека, во всяком случае, там, по спортивным занятиям и так далее. Если это восстанавливать с помощью спортивных упражнений, это достаточно долго. Вот любая связка, ну, восстанавливается очень долго. Но уже восстановившись, на нее можно и нагрузки делать обычные, хорошие, настоящие. То есть она уже будет выполнять в полном объеме все, что, как бы, все, что человек захочет. Поэтому если есть какая-то возможность восстановить связочный аппарат с помощью тренировок, лучше ею воспользоваться. Идти по короткому пути, ну, вот операции, вот в данном случае лучше все-таки не надо. Еще раз повторяю, в каждом конкретном случае обязательно решает травматолог, решает хирург. Ну, всегда работают над здоровьем два человека. Это врач и пациент. Поэтому очень часто человек в силу определенной там лени говорит, не, ну, прооперируйте, пускай там все, вот, я полежу, надо мной поработают, я там через две недели выпишут, и у меня тут будет рука подниматься, там еще что-то. А вот ходить и тренировать, то, чтобы она поднималась там сначала на сантиметр, потом на два, потом на три, это растягивается на недели и на месяцы, не, я так ждать не буду, вот, давайте прооперируем. Ну, давайте. Прооперировали. То есть тоже человек хозяин своего тела, хозяин своего здоровья. Но все операции на связках, я еще раз повторяю, они заканчиваются определенной слабостью. Потому что невозможно свою связку заменить. Во всяком случае, на этом моменте развития медицины невозможно заменить чем-то, что будет работать так же хорошо. Я вот немножко сумбурно рассказал. Не, Юргич, я как раз отлично все понял. А я думаю, что как раз рассказ для таких людей, как я, то есть, ну, все-таки не специалистов. Юргич, как поберечь связки? Как вот сделать так, чтобы с ними ничего не случилось? Ну, опять же, человек начинает заниматься, особенно сейчас, холодное время, те же самые лыжи. Вы видели хоть одного профессионального спортсмена, занимающегося горными лыжами, который бы встал и поехал на трассе, не размявшись? Ни одного не увидите. А вот те, кто не занимается, или, так сказать, там, скажем, любители с большой буквы, вот он встал и поехал. Не надо ему ничего разминать, он уже весь готовый. Ну, потом вот такого человека очень часто на скорой помощи с этого же склона и увозят. Ну, перед любой нагрузкой, ну, хотя бы минимальный комплекс упражнений на разогрев мышц, на разогрев связок надо провести. Приступать к тренировкам, не размявшись, ну, это нельзя. Это, ну, просто, так скажем, некультурно. Ну, к своему организму надо отнестись хоть с уважением. Поэтому на отдыхе ли вы, в спортзале ли вы, собираетесь заняться активным видом спорта, ну, подготовьте к этому немножечко хотя бы свой организм, хотя бы сам себе сделайте массаж и мышцы, и связок, прежде чем что-то начать их нагружать. Вот это только что говорили. Ну, есть специальное белье, да, там эластичное, есть вот эти, те же самые горнолыжные носки, носки для бега, для велонагрузок. Есть вот это спортивное снаряжение. Ну, очень правильные вещи. То есть люди работали, думали над тем, как сберечь как раз мышцы и связки. Поэтому спортивная экипировка на самом деле это очень важная вещь. Очень важная. Те же самые перчатки для велосипедистов, которые компенсируют нагрузку на суставы, на связки, на локти, на лучезапястные суставы. Вот это все на самом деле важно. Ну, Юргич, вы меня убедили во всем, что касается важности предохранения от травм, там, собственно говоря, вот. Короче, надо заботиться о себе, Юргич. Вот да, это в очередной раз я выношу из нашей с вами программы. Вот. А болеть не надо, потому что болезнь гораздо труднее излечить, чем ее предупредить. Конечно. Ну, вот, пожалуй, у нас все на сегодняшний день, да, на этот час. Да. Это программа «Докторский час» с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Генчем Мальчевским. Говорили о мышечной системе, о связках и о том, как важно их беречь. Спасибо вам, Юрий Евгеньевич, за интересный рассказ. Всего доброго. «Докторский час».